Ну что ж, приступим. Красный свет в его глазах стал ярче. Бум. На поверхности планеты вспыхнула огненная точка. Летающий корабль, тяжело рухнув в золотую пустыню, тут же взорвался. Раздавшийся громкий звук, сопровождаемый пламенем, устремился в небо. В пустыне образовался кратер диаметром в несколько сотен метров. В центре кратера на одном колене стоял Лушен. Его тело было охвачено тысячеградусным огнем. Однако это пламя не причиняло ему вреда. Напротив, оно оборачивалось вокруг него, подобно броне. Со всех концов неба доносились звуки преодоления звукового барьера. Вокруг кратера сомкнулись мощные ауры мира боли. «Вы будете похоронены вместе с моим сыном». Вытянув руку, Лушен щелкнул пальцами. От него во все стороны распространилось бесформенное облако черного света. Воздух вокруг искривился, земля исказилась. Все существа застыли, словно их поразила молния. Черный свет накатывал волнами. С Лушеном в центре он образовывал массивную черную сферу, диаметром в 10 тысяч метров примангл переводчика. Судя по тому, что будет дальше, автор либо имел в виду километры, либо забыл сказать, что их стало больше. Посмотрев из космоса, можно было бы подумать, что на планете Западной Сутры внезапно появилась полупрозрачная, черная светящаяся сфера. Эта сфера была лишь немногим меньше планеты Западной Сутры. Где бы она ни находилась, светло-голубой оттенок планеты мгновенно обесцвечивался до мертвого, серовато-голубого. Были поглощены бесчисленные души живых существ. Были потеряны бесчисленные жизни. Миллионы душ кричали от боли. Когда эксперт предела потусторонней пустоты высвобождал всю силу своего мира сердца, насколько мощным он становился, возможно, немногим доводилось видеть подобное. Патрульным планеты Западной Сутры в этом отношении повезло, как и пролетающему в этот момент рядом с планетой большому летающему кораблю. Точнее, повезло его пассажирам, через хрустальные окна уставившимся в направлении планеты Западной Сутры, проходившие мимо торговые суда и огромные, путешествующие на большие расстояния корабли, тоже остановились. Бесчисленное множество людей увидели ужасающе огромную черную сферу, закрывшую почти половину планеты. У матери боли на планете Западной Сутры дислоцировалось 30 взводов. Количество воинов исчислялось десятками миллиардов. Однако выпущенная Лушеном черная светящаяся сфера мгновенно поглотила все эти миллиарды жизней. «Ах, вижу, ты хочешь умереть!» Внезапно с маленького спутника, вращающегося вокруг планеты Западной Сутры, донесся яростный вой. Затем из него вылетел огромный темно-зеленый призрак с бычьей головой и человеческим телом. В мгновение ока фантом, превратившись в километрового гиганта, устремился к черной сфере. Руки человека с бычьей головой были очень мускулистыми. Бесчисленные кровеносные сосуды и нервы скручивались и дрожали. Двусторонний гигантский топор в его руке сиял ослепительным золотым светом. Мистический пылающий солнечный топор. Двусторонний топор снова увеличился. В мгновение ока достигнув размеров черной светящейся сферы, он с грохотом рухнул на ее поверхность. Однако в тот момент, когда топор соприкоснулся с поверхностью светящейся сферы, человек с бычьей головой почувствовал, что что-то пошло не так. Эта сила, он даже толком не успел ничего понять, когда ужасающая сила, в десяток раз превышающая его собственную, отразила удар. Огромная взрывная сила резко отбросила светящийся топор, который, отлетев, ударил фантома по лбу. Фу! Тело человека с бычьей головой, мгновенно взорвавшись, превратилось в фарш. Фарш разлетелся на несколько тысяч миль. Как раз в тот момент, когда останки собирались слиться и восстановить форму, по небу пронесся черный луч. Человека с бычьей головой стремительно потянуло к черной светящейся сфере. Нет, тело человека с бычьей головой ярко засияло ослепительным зеленым светом. Из его тела вырвалось бесчисленное множество рунных цепей. От него во все стороны распространилась зеленая светящаяся сфера. Это был его мир сердца. Однако не успел его образ сердца освободиться, как его безжалостно пронзил черный свет. Подобно сдувшемуся воздушному шару, зеленая сфера, сморщившись, превратилась в горошину, после чего и вовсе исчезла. За несколько десятков вдохов эксперт уровня области спутанного сознания, присматривавший за планетой, лишился жизни. Разрушение мира сердца означало одновременно смерть духа и тела. У существа после этого даже не было возможности переродиться или возродиться. Оно полностью исчезало из плана бытия. Щупальца черного света, вернувшись, вскоре втянулись в черную сферу. Поверхность планеты Западной Сутры. Некоторое время Лу Шен парил в воздухе на одном уровне с землей, затем полетел к месту назначения. Куда бы он ни шел, живые существа застывали, будь то птицы в небе, звери на земле или солдаты и генералы армии Матери Боли. Всех, кто сталкивался с черным светом, ждала одна судьба – смерть. Черная светящаяся сфера завершила облет планеты. Поглотив все живое, она начала быстро уменьшаться. Ша-ша. Черный свет погрузился в тело Лу Шена. Он насмотрелся. Золотая пустыня полностью высохла. Теперь она состояла из бесчисленных серовато-белых песчаных дюн. Без геотермального и магнитного полей, лучи звезды беспрепятственно проникали сквозь атмосферу планеты, излучением жали ее поверхность. Существа, которым каким-то образом удалось избежать атаки черной сферы, мгновенно гибли. Дух планеты мертв, сказала плывущая вдалеке расплывчатая красная тень. Самое мощное оружие небесного дьявола предела потусторонней пустоты, пробужденный мир сердца, пожирающий и разрушающий все вокруг. Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз подобное видел. Рядом с ним появился фиолетовый полумесяц. Из полумесяца раздался звонкий девичий голос. «Брат Чжин Цзюэ, что-то ты слишком эмоционален. Раньше ты не появлялся в обычные дни. Почему на этот раз ты изменил своим привычкам? Я живу в уединении поблизости уже несколько тысяч лет. Почувствовал, что что-то не так, поэтому пришел посмотреть», — сухо ответил красный фантом. «А что насчет тебя? Почему ты вдруг пришла сюда, в столь отдаленное место? В городе весов стало настолько скучно». Фиолетовый полумесяц некоторое время молчало. «Все потому, что это существо уровня предела потусторонней пустоты 2 часа назад было в городе весов». Красный призрак усмехнулся. «Вижу, тебе есть о чем беспокоиться, как и твоей пещере 9 небес. Никто, кроме небесных дьяволов, не сможет справиться с небесным дьяволом уровня предела потусторонней пустоты. Даже если каким-то образом ты сможешь его победить, он снова возродится, если ты только каким-то чудом не уничтожишь его мир сердца. Однако уничтожить мир сердца очень сложно», беспомощно вздохнула фиолетовая луна. «Это правда. Только небесный дьявол уровня предела потусторонней пустоты сможет справиться с себе подобным. Их миры сердца слишком сложны, чтобы пытаться что-то с ними сделать», — красный призрак согласно кивнул. «Она здесь, элита Матери Боли», — встревоженно воскликнула фиолетовая луна. «Как думаешь, кто победит?» «Скорее всего, Мать Боли. Разрыв между их силами слишком очевиден. Этот парень явно новичок в своем уровне», — небрежно сказал красный призрак. «Тогда у меня нет другого выбора, кроме как поставить на новичка», — захихикала фиолетовая луна. Кажется, она совсем не беспокоилась. На этом они, завершив свой разговор, уставились в глубину звездного неба. Слабый пучок желтого света стремительно продвигался через пустоту. Свет обернулся вокруг высокой женщины с 4 крыльями и бронзовой кожей. Нижняя половина лица женщины была скрыта маской. Золотые глаза холодным взглядом смотрели на планету Западной Сутры. «Ты уничтожил мою звездную зону. Я покажу тебе, что значит отчаяние». Она медленно взмахнула 2 парами огромных бронзовых крыльев. Перья на них начали стремительно расти. Тело тоже быстро увеличивалось. По мере роста оно трансформировалось. 100 метров, 200 метров, 300 метров, километр, 2 километра, 3 километра. Тело женщины выросло до 3000 метров. Доспехи на ее теле, казалось, были выкованы из золота. Они сияли ослепительным золотым блеском. Она протянула руку в сторону планеты Западной Сутры. Перед ее ладонью материализовалась гигантская золотая ладонь. Ее размер был лишь вдвое меньше размера планеты Западной Сутры. «Умри!» Золотая ладонь метнулась к черному светящемуся шару на планете Западной Сутры. Посмотрев на приближающуюся к нему золотую ладонь, Лу Шен медленно развел руки в стороны. Из-под его ног хлынули черные волны. Площадь в несколько тысяч миль превратилась в черное озеро. «Убей его, Цэньшинь! Скри!» В небо у него за спиной взмыл силуэт гигантского журавля. Подняв голову, он бросился к ладони. Глава 699. Образ сердца. Часть 1. Неизвестная звездная система. Мигуаньин медленно открыла глаза. Она потеряла сознание, поскольку была слишком измучена. Интересно, как долго она пробыла в беспамятстве на этот раз. «Терпимо», — пробормотала она, касаясь ног. Сломанные кости за это время успели срастись. Истинная сущность быстро циркулировала в ее теле. Участки, где раньше поток замедлялся, стали гладкими. Все было намного лучше, чем когда она проснулась в первый раз. «Это тень Матери Боли, я тебя запомню», — Второй раз в жизни Мигуанин подверглась столь сильному избиению. Даже когда она выполняла миссии Совета Железного Флага, у нее не было такого плачевного опыта. Она перевела взгляд на место, где до этого сидела Анза. Она и правда исчезла. Поднявшись с пола, Мигуанин отряхнулась. Приблизившись к пульту управления, нажала кнопку. Дверь, отделявшая рубку управления от пассажирского салона, скользнула вверх. Мигуанин, опустив голову, осмотрела свой боевой костюм. Она чувствовала себя немного неловко. Не думаю, что найдется много людей, надевающих боевое облачение после окончания боя. Все ее тело болело, настолько, что она даже не могла собраться с силами. Она чувствовала небывалую слабость. К счастью, боевой костюм, защищавший ее тело, уцелел. И сейчас он как раз был ей полезен. Как-то все странно. Мигуанин шла, опираясь рукой на стену. Она медленно вошла в пассажирскую каюту. Внутри в полном беспорядке валялось множество трупов. Большинство из них были одеты в белую форму секты дьявольского начала. Присутствовали тела представителей обоих полов. Трупы медленно дрейфовали в вакууме. Система жизнеобеспечения давно перестала функционировать. Насколько я помню, за этой дверью находится изолятор. Он предназначен для дезинфекции карантина. Почему здесь так много людей? Мигуанлин нахмурилась. Она приблизилась к изолятору. К ней медленно подплыл труп незнакомого мужчины. Широко раскрытые глаза были пусты, глазные яблоки взорвались. Вытекающая из глазниц жидкость намочила лицо. Он выглядел так, словно кто-то размазал по его лицу светло-желтый клей. Мигуанлин глубоко вздохнула. Оттолкнув тело, девушка направилась к люку на другом конце изолятора. «ПФФ». Послышался звук вытекающего воздуха. Люк в конце изолятора был слегка приоткрыт. Каюта за ним освещалась вспышками красного света. Это помещение также было заполнено множеством мертвых тел. Некоторые из них были разорваны напополам. Их органы и кровь, затвердев, плавала повсюду. «Здесь кто-нибудь есть?» — крикнула она. Ее голос эхом разнесся по просторной каюте. Ответа не последовало. Мигуанлин вздохнула. Она поспешила к единственной еще действующей защитной зоне. Это была комната, подготовленная для жителей поместья Лу и руководителей секты дьявольского начала. Вскоре Мигуанлин стояла у дверей центральной защищенной зоны. Щелк, внезапно из темноты справа донесся едва слышный шум. Протянутая рука Мигуанлин остановилась на полпути. Быстро обернувшись, она посмотрела вправо. В ее ладони мгновенно появился черный кинжал. В темноте лезвие черного клинка испускало странные, невидимые глазу искажения. Этот необычный кинжал был подарен ей любимым дядей. В этой вселенной, хотя сила клинка была уменьшена из-за различий в законах, его две основные функции, острота и скорость, все еще работали. «Кто там?» Лицо Мигуанлин застыло. Она уставилась на место в темноте, откуда донесся звук. В темноте медленно открылась пара длинных, узких светящихся глаз. Взгляд был направлен на ее шею. Свист. Благодаря свету звезд, проникавшему в каюту через пробоину в корпусе, Мигуанлин с трудом смогла различить притаившееся в темноте существо. Это была красивая, полностью обнаженная девушка с длинными фиолетово-рыжими волосами. Была только скудная металлическая броня, прикрывающая жизненно важные части ее тела. Ее обтекаемые мышцы и белая кожа ярко сияли в свете звезд. Что ее озадачило, девушка вела себя, как большая гончая. Она стояла на четвереньках и тихо лаяла, показывая клыки. На концах ее конечностей виднелись острые волчьи когти. Из ягодиц тянулся черный, как смоль, колючий хвост. «Ты умеешь разговаривать?» – спросила на языке Мигуанлин. Даже если собеседник разговаривал на другом языке, при помощи языка ей можно было донести до него свою мысль. Главное, чтобы у существа был орган, которым он мог слушать. ГРР. Со свистом девушка внезапно превратилась в фиолетовый фантом и с невероятной скоростью устремилась к Мигуанин. Планета Западной Сутры. Гигантский черный журавль с пронзительным криком взмыл в небо. По сравнению с прошлым разом, гигантский журавль Циншинь увеличился в несколько раз. Его тело теперь достигало нескольких десятков ли. Взмахнув крыльями, Циншинь бросился в атаку. На полном лету врезался в центр огромной ладони. Бум! Хотя рука золотого гиганта была очень большой, она не могла сравниться с состоящим из энергии высокой плотности телом Циншиня. Когда две сущности соприкоснулись, это было похоже, как если бы черный шип вонзился в золотое масло. Золотая ладонь, взорвавшись, мгновенно распалась на несколько частей. Из разлетевшейся плоти вырвалось большое количество золотого тумана. Туман, сгустившись, превратился в бронзовую женщину с четырьмя крыльями за спиной. Женщина, рост которой достигал не меньше 3 километров, сорвавшись с места, бросилась к Лушину. Затем ее 4 крыла засияли золотым сиянием. 9 трансформаций золотого Луаня. Золотое сияние внезапно рассеялось, золотыми фантомами разлетевшись в стороны. Каждый фантом – двукрылая золотая фигура с бронзовой кожей. Все эти фигуры, не говоря ни слова, устремились к Лушину, держа в руке копье. Всего из сияния вышло 9 золотых фигур, излучающих леденящий душу холод. Этого было достаточно, чтобы вызвать у Лушина озноб. Каждая из фигур была достаточно сильной, чтобы причинить ему вред. Лушен отлетел назад, а Цэньшинь, взмахнув крыльями, атаковал 2 преградивших ему путь золотых людей. Бам! Раздался оглушительный взрыв. 2 золотых человека, кувыркнувшись в воздухе, рухнули вниз. Их тела глубоко погрузились в землю. Цэньшинь тоже пострадал. На его черных крыльях появились 2 небольшие дыры. Очевидно, они были пробиты копьями золотых людей. Однако до тех пор, пока существовал образ сердца, небесный дьявол не мог умереть. Лушен прыгнул вперед. Его тело, взмыв вверх, внезапно выстрелило в грудь Цэньшиня, мгновенно слившись с гигантским журавлем. Хар! Раскрыв клюв, взревел Цэньшинь. Его раны мгновенно затянулись. Он устремился к 4-крылой бронзовой женщине. Оставшиеся золотые люди отчаянно набросились на него со всех сторон, однако все они мгновенно были отброшены его крыльями. К сожалению, импульс Цэньшиня тоже был нарушен. Даже выпустив несколько зарядов, он не смог добраться до 4-крылой леди. После 2 неудачных попыток позади Цэньшиня внезапно появился огромный белый диск. Это был медленно вращающийся сияющий диск. Он остановился, когда один из символов поравнялся с головой гигантского журавля. Это был узор, который олицетворял силу. Слабый белый ореол окутал тело Цэньшиня. Ша-ша! Подняв голову, он глубоко вздохнул. Огромный воздушный поток мгновенно превратился в торнадо, начавшие притягивать к себе все вокруг. Золотые люди не могли это блокировать. 3 из них с невероятной скоростью подтянулись к раскрытому клюву Цэньшиня. Ша-ша! Вытянув острые когти, гигантский журавль нанес им жестокий удар. 3 золотых человека мгновенно разделились надвое. Оставшиеся золотые люди атаковали его со спины. Их копья безжалостно вонзились в спину Цэньшиня. Странным было то, что из раны совсем не текла кровь. Более того, используя свою ужасающую силу, Цэньшинь потащил 6 золотых людей за собой вверх. Он клювом протаранил 4-крылую женщину, в этот момент сосредоточившуюся на управлении золотыми людьми. Бам! Женщина чувствовала себя так, словно ей в лоб врезалось пушечное ядро. По всему ее телу были сломаны 10 костей. Острый клюв Цэньшиня пронзил середину ее груди. 2 колоссальных существа вылетели за пределы планеты Западной Сутры. Бушующие волны. Сопротивляясь, закричала 4-крылая женщина. Она не могла соперничать с Цэньшинем в рукопашном бою, поэтому решила дать волю своему миру сердца. Светящийся золотой шар с 4-крылой женщиной в центре расширялся во все стороны. Гигантский журавль Цэньшинь тоже не хотел показывать слабость. От его тела в стороны расползлась черная светящаяся сфера. Черная и золотая сферы яростно друг с другом столкнулись. В следующее мгновение они одновременно были втянуты в миры сердца друг друга. Лушен стоял на прекрасном белоснежном пляже. Лазурное небо было совершенно чистым. Поверхность моря медленно вздымалась и опускалась, словно оно дышало. Резко придя в себя, Лушен опустил голову. Он был одет в сплетенную из листьев одежду. Талию обвивал сплетенный из лиан пояс, к которому крепилось 2 деревянных копья, одно длинное, другое короткое. «Ашен, иди сюда, рыба уже поджарилась. Иди есть», — помахала ему красивая девушка в юбке из соломы, стоящая недалеко от него на пляже. Когда Лушен приблизился, девушка сунула ему в руки жареную рыбу. «Ешь, Ся Жуань лично пожарила ее для тебя», на лице девушки расцвела счастливая улыбка. Лушен посмотрел на жареную рыбу. По неизвестным ему причинам его сердце объяло непередаваемым теплом. Никогда еще он не чувствовал себя таким счастливым. Не удержавшись, он взял в руку жареную рыбу. Некоторое время ему еще казалось, что он забыл о чем-то важном, но зарождавшееся в его груди тепло не давало ему думать о чем-то еще. Усевшись, Лушен вместе с Ся Жуань принялся лакомиться жареной рыбой. «Вкусно?» — ласково спросила девушка, усевшись с ним рядом. Неплохо, но слишком пережарено. Лу Шен выплюнул изо рта половину рыбы. Затем, схватив несколько раскаленных камней, кинул их себе в рот. Быстро прожевав, проглотил. «Подожди, что? Что ты ешь?» Ся Жуань непонимающе уставилась на мужчину. Ее лицо побледнело. Повернувшись, она посмотрела на жаровню. Кроме угля и жаровни, все остальное Лу Шен съел за считанные секунды. «Разве это нельзя есть?» – удивленно спросил Лу Шен. Его затуманенный мозг, кажется, чувствовал, что вокруг происходит что-то странное. Поэтому он заставлял мужчину подбирать другие предметы и пробовать их на вкус. Обнаружив, что они съедобны, он тут же их поглощал. «О боже!» – сидящая на песке Ся Жуань смотрела на него с ужасом. «Кто ты такой?» Когда он услышал этот вопрос и увидел испуганный взгляд Ся Жуань, его разум, наконец, прояснился. «Я», лицо Лу Шена помрачнело. «Меня зовут Лу Шен. Вопрос в том, что я здесь делаю». Глава 700. Образ сердца. Часть 2. «Нет, не ешь меня». «Нет». Обернувшись, Ся Жуань попыталась убежать. «Ша-ша». Мимо промелькнул черный светящийся луч. Лу Шен вытер рот. «Спасибо, что напомнила, что ты тоже съедобна. Благодаря тому, что я тебя съел, мой мир сердца получил больше питательных веществ. Этот мир сердца был душой его противника. Поедая населяющих его существ, он ослаблял своего противника. Естественно, он не стал сдерживаться. Моя логика во многом противоречит законам и здравому смыслу этого мира. Вот почему я не сразу смог преодолеть замешательство. Теперь осталось выяснить, как вырваться из этого мира сердца». Посмотрев в небо, Лу Шен зашагал вглубь острова. Ошеломленная четырехкрылая женщина безучастно стояла посреди улицы. Крылья за ее спиной неосознанно захлопали. Они были подобны врожденным органам. «Теперь я знаю, как пишется слово «плохой»,» — раздался за ее спиной мягкий мужской голос. «Что?» Обернувшись, женщина увидела высокого темнокожего мужчину. «Ты что, забыла? Ты обещала, когда я научусь писать это слово и встану перед тобой, это будет день нашей свадьбы». Мужчина посмотрел на нее нежным взглядом. Четырехкрылая женщина потеряла дар речи. Это было всего лишь слово. В чем тут сложность? На лице мужчины расцвела улыбка. «Я напишу его прямо сейчас». Он легонько толкнул четырехкрылую даму, заставляя ее отступить на несколько шагов назад и дать ему немного пространства. «Смотри, это моя любовь к тебе». Раздался звук рвущейся ткани. Одежда на мужчине внезапно разорвалась под натиском растущих мышц. «А-та-та-та-та». Шагнув вперед, он принялся размахивать в воздухе огромными кулаками. Четыре истинных стихии, пять элементов. В одно мгновение были нанесены несколько сотен ударов. Затем перед четырехкрылой дамой высветилось три символа. «Ты такая плохая, а-а, выходи за меня, бум». Тень кулака врезалась в землю рядом с четырехкрылой женщиной, оставив там яму размером с таз. Бам! Мужчина сдавил шею четырехкрылой дамы. Его мускулы налились ужасающей силой. «Смотри, вот как я тебя люблю!» Крак! Послышался звук ломающихся костей. Четырехкрылая женщина попыталась освободиться, но все ее усилия были тщетны. Сила противника превзошла все ее ожидания. «Выходи за меня! Выходи за меня немедленно!» Посмотрев в небо, взревел мужчина. Он мертвой хваткой вцепился в шею женщины. Его дикая сила, казалось, была способна переломить ее шею. «Отпусти меня!» — с трудом заговорила четырехкрылая леди, хватая ртом воздух. «О, мужчина, кажется, только сейчас понял, что слишком переусердствовал». Он поспешно ослабил хватку. «Кхе, кхе, кхе». Главное тело четырехкрылой женщины было не слишком мощным. Она привыкла сражаться при помощи сердца реинкарнации. Сейчас же, без сердца реинкарнации, она была намного слабее своего противника. Хотя это было для нее не слишком приемлемо, чтобы избавиться от него, она вынуждена была пойти на компромисс. «Тебе не кажется, что с твоим предложением что-то не так?» — беспомощно кашлянув, спросила она. «Что не так? В чем проблема?» Мужчина почесал в затылке. Он указал на сражавшуюся неподалеку пару. «Видишь, все так делают». Четырехкрылая дама посмотрела в указанную им сторону. Женщина одной рукой подняла мужчину и ударила его кулаком в живот. «Что бы ты хотел съесть на завтрак?» «Хочу китайскую капусту». «Почему ты хочешь съесть капусту?» «Ешь сельдерей». «Сельдерей». Женщина изо всех сил ударила мужчину ногой в грудь, заставив сплюнуть кровь. «Только потеряв много крови, я смогу доказать тебе свою любовь». Тяжелораненый мужчина упал на землю. Он продолжал сплевывать кровь. Даже когда приехала скорая, На его лице все еще играла счастливая улыбка. Женщина сломала себе обе руки, избивая мужчину. Одна из ее ног была сильно изранена. Ее погрузили в машину скорой помощи вместе с парнем. Прежде, чем сесть в машину, врачи и медсестры, достав из-под носилок праздничные свечи, поздравили их с бракосочетанием. «Желаем вас счастья до конца вашей совместной жизни. Спасибо, спасибо». Супруги были тронуты до слез. Четырехкрылая дама почувствовала, что ее представление об истинной любви серьезно пошатнулось. Это относительно легкий случай. А вот эту парочку я бы назвал по-настоящему горячей, мужчина указал в другую сторону. Его лицо было наполнено завистью. «Я тебя люблю». Бушующий удар волчьего клыка. Мускулистая женщина, пробив дыру в метровой стене, бросилась к стоявшему с другой стороны крепкому на вид мужчине. «Я тоже тебя люблю. Абсолютное мастерство. 9 жизней повелителя сабли. Ура! А-а-а!» Две огромные духовные силы, синяя и черная, с грохотом столкнулись. Повсюду были разбросаны свежая кровь, кости и плоть. Вокруг собралось много зевак. Их рубашки были разорваны выпирающими мускулами. Все были тронуты до слез. Вот это любовь. Если ты любишь кого-то, должен избить его так, чтобы он не смог ходить. Вперед, вперед, бей, удар. Зрители, чтобы их подбодрить, подняли вверх свое оружие. Четырехкрылая дама безмолвно отвела взгляд. «Ты выйдешь за меня», — ласково посмотрел на нее мужчина. Одновременно с этим он вытащил из-за спины остро заточенный клинок. «А-а-а!» Четырехкрылая женщина, развернувшись, бросилась прочь. Она не знала, почему решила бежать. Просто что-то ей подсказывало, не убежав сейчас, позже она не сможет этого сделать. Лу Шен медленно шел по острову. Впервые он попал в мир сердца уровня предела потусторонней пустоты. В сравнении с миром сердца оружейного владыки, законы этого мира были намного более совершенными. Это был сравнительно законченный циклический мир. Было нелегко найти его слабости и вырваться на свободу. В конце концов, если он хотел разрушить этот мир, ему нужна была мощная сила, способная прорваться через измерения. Причем сила прорыва сквозь измерения должна была подчиняться закону, наиболее близкому хозяину этого мира. В обычных обстоятельствах нужно уложиться в 3 дня. Если я не смогу за 3 дня отсюда вырваться, наверняка растаю и распадусь. В конце концов, став частью этого мира, Лу Шен прекрасно это понимал. Согласно главе «Предел потусторонней пустоты» Сутры Цэньшинь, есть 2 способа прорваться через мир сердца. Первый – безостановочно прорываться вверх, через границы законов, тем самым вызывая возмущение мира и погружая законы в хаос. При появлении лазейки сразу же выбираться наружу. Второй способ – найти и победить дух эксперта предела потусторонней пустоты этого мира. Главное тело небесного дьявола уровня предела потусторонней пустоты всегда скрыто в его собственном мире сердца. Оно похоже на зомби, которого он встретил, впервые попав в свой мир сердца. Так что, нужно было просто найти главное тело. «Как мне найти главное тело?» Лу Шен посмотрел на высящийся в центре острова действующий вулкан, жерло которого все еще дымилось. «Нарушая законы, я смогу вытянуть главное тело». Лу Шен шагал по густому лесу. «Как мне разрушить законы этого мира?» Вытянув ладонь, он направил ее в небо. Слабая желтоватая ци земли от его ладони разошлась во всех направлениях. Лу Шен остановился. Он стоял перед огромным древним деревом с кроной, в ширину достигавшей примерно 100 метров. Медленно подняв ладонь, он прижал ее к стволу древнего дерева. Питательный эффект. Перемещение культуры. Бум. Вырвавшаяся из тела Лу Шена желтая вспышка хлынула в древнее дерево. Рар. Древнее дерево, внезапно затрясшись, зарычало. В центре ствола открылось 2 огромных глаза и окровавленный рот. «Я проснулся», — взревело древнее дерево. «Вперед! Уничтожай все, что встретится тебе на пути, неважно, живое оно или мертвое. Разбей все вдребезги и высоси все досуха», — закричал Лу Шен. «Понял», — почтительно отозвалось древнее дерево. Его ветви начали дико расти, распространяясь во все стороны. Корни, тем временем, прорыв туннель в почве, вылезли наружу. Соседние деревья, опутанные корнями, начали увядать. Питательные вещества из этих деревьев всасывались в древнее дерево, питая множество его корней. Стоя на толстой ветке, Лу Шен спокойно наблюдал за происходящим. Таков был эффект перемещения культуры. Он смог превратить обычное дерево в своеобразного древесного демона. Серые корни быстро расползались вдоль ветвей. Справляясь собственными силами, я, из-за несовместимости с законами, потратил бы слишком много ментальной энергии. А вот когда это делает местный организм под моим контролем, получается совсем другое дело. Лу Шен совсем не волновался. Решив отомстить, он был готов сражаться с другими существами уровня предела потусторонней пустоты. На стороне матери боли было 3 великих эксперта уровня предела потусторонней пустоты. Само собой, он не смог бы с ними справиться, сражаясь лоб в лоб. А вот в бою один на один Лу Шену нечего было бояться. Интересно, сумела ли она преодолеть замешательство? Если нет, то она не сможет использовать свою основную сущность. Ей придется полагаться исключительно на свои физические силы. Возможно, это сократит время ее поглощения моим миром сердца. Лу Шен наблюдал за увядающими островными деревьями. На его лице появился намек на улыбку. По правде говоря, техника Циншин не подходила для сражения с существом уровня предела потусторонней пустоты. Причина, почему Лу Шен был так в себе уверен, заключалась в уникальной способности техники Циншин, теле нежити Циншин. Пока он мог пользоваться этим навыком, ему не нужно было чего-либо бояться. Эта невероятно мощная особая характеристика, созданная Диэй Блуе, включала в себя все особые характеристики техники удобрения Восточного парка осенней росой. До тех пор, пока кто-то ее не уничтожит, он будет непобедим. Интересно, каких высот я смог бы достичь, не полагаясь на Диэй Блуе? Лу Шен молча наблюдал за расползающимися корнями. Развернувшись, он полетел в направлении жерла вулкана. Вулкан к этому времени начал выбрасывать еще больше дыма. Приблизившись, Лу Шен понял, что он не похож на обычные вулканы. Дым из жерла вулкана был не смогом, а бесчисленным количеством искривленных, полупрозрачных серых призрачных душ. Бесчисленные гуманоидные души вылетали из жерла вулкана, благочестиво и мирно улыбаясь. Их тела распололись недалеко от жерла вулкана. Это закон, сочетающий в себе дух и дым. Диэй Блуе. По сердцу Лу Шена пробежал холодок. Остановившись, он посмотрел на вспыхнувший голубой интерфейс. Этот мир довольно интересен. С моим запасом ментальной энергии не думаю, что не смогу вывести здесь новый закон. Протянув руку, он взял из воздуха образец странной молекулы. Образование новых молекул из объединенных душ и дыма возбудило его интерес. Если я смогу понять местную теорию циркуляции, смогу вывести технику культивирования, совместимую с законами этого мира. Глава 701. Вырваться. Часть 1. Струйки дыма продолжали медленно кружиться над ладонью Лу Шена. Глубоко вздохнув, он втянул дым носом. Затем, закрыв глаза, начал медитировать. Время тянулось медленно. Внезапно распахнув глаза, он посмотрел на нижнюю часть экрана Диэй Блуе, где появился еще один размытый блок. Назову его «Путь дымной души», выбрал он первое пришедшее в голову название. По мере того, как он собирал информацию о технике культивирования, привязывающей души к дыму, количество его ментальной энергии понемногу уменьшалось. 1 единица, 2 единицы, 3 единицы. Шелковыми нитями вырываясь наружу, ментальная энергия распадалась на какую-то особую прозрачную энергию. Трансформировавшись несколько раз, энергия, наконец, покинув тело Лу Шена, сгустилась в состоящую из дыма расплывчатую гуманоидную фигуру. Путь дымной души в мгновение ока поднялся на несколько сотен уровней. Всего за несколько часов понимание дыма Лу Шена достигло небывалых высот. В дыме, продолжавшем плыть из жерла вулкана, для него больше не было никаких тайн. Он повышал уровень, пока не достиг предела. Для Диэй Блуе так называемые степень мастерства и база культивирования были всего лишь сущностями, в которые могла быть преобразована ментальная энергия. Приступим. Посмотрим, какова природа этого мира сердца. Лу Шен отвел в сторону правую руку. Из-за его спины начал подниматься густой белый дым, образовывая над головой небольшой белый вихрь. Вихрь, завывая, вращался со всевозрастающей скоростью. Он начал поглощать рассеянный вокруг дым. Дымные души, выплывающие из жерла вулкана, мгновенно втягивались в вихрь. Белый вихрь становился все больше. Контроль вулкана над дымными душами постепенно уступал притягивающей силе Лу Шена. Бесчисленные корни по земле начали быстро распространяться от острова к морской воде. Бум! В затянутом темными тучами небе загрохотал гром. Одной рукой удерживая огромный вихрь, Лу Шен смотрел на образовавшееся в его центре мертвенно-бледное ядро. Значит, искусственная реинкарнация? Неплохо. Вот только это далеко не естественный цикл жизни и смерти. В этот момент он понял, что этот эксперт уровня предела потусторонней пустоты не был матерью боли. 4-крылая женщина хоть и достигла уровня предела потусторонней пустоты, находилась у самых его истоков. Ее сила реинкарнации была полностью искусственной. Постигая путь реинкарнации дымной души, Лушен ясно почувствовал внутри нее дисгармонию. В ней были места, которые, следуя обычной логике, должны были развиваться противоестественно. Иными словами, невозможно было сформировать полный цикл реинкарнации. Однако система здесь была более совершенной, чем в мире, сформировавшемся естественным путем. Похоже, это один из двух великих заместителей Матери Боли, понял Лушен. Это имеет смысл. Во время войны небрежное поведение главного лидера окажет большое влияние не только на исход боя, но и на ситуацию в целом. Лушен злобно ухмыльнулся. Ну и ладно. Пусть смерть одного из твоих заместителей станет частью расплаты за все, что ты натворила, Диэйблуе. Перед его глазами снова засветился голубой экран. Модифицировать путь дымной души. Запас его ментальной энергии мгновенно истощился почти на 100 тысяч единиц. Путь дымной души был быстро поднят до ужасающего тысячного уровня. Огромный белый вихрь над головой Лушена начал вращаться с невообразимой скоростью, постепенно уплотняясь в нечто, похожее на замочную скважину. Одежда Лушена хлопала на ветру. Позади него снова появилась гуманоидная дымная душа. Исказившись, гуманоидная фигура превратилась в серебристо-белый ключ. Поверхность ключа была покрыта множеством замысловатых узоров. В центре было углубление в форме меча, от которого во все стороны расходились волны ряби. Замок, обращенный к небу, источник образа сердца. Резко обернувшись, он, схватив ключ, подбросил его вверх. Свист. Серебристо-белый ключ, высотой в рост человека, мгновенно взмыл в небо, затем рывком вонзил его в замочную скважину в центре вихря. Щелк. Ключ повернулся по часовой стрелке. Ты-ша-ша. Ты-ша-ша. Ты-ша-ша. Ты-ша-ша. Ты-ша-ша. Из замочной скважины внезапно вырвался золотой свет. В пространстве появились мелкие черные трещины. Лушен, рассмеявшись, подпрыгнул. Превратившись в желтый луч, выстрелил в одну из трещин, где спустя мгновение исчез. Планета Западной Сутры. В пространстве, лицом друг к другу, стояли две огромные фигуры. Журавль Цэньшинь, в которого трансформировался Лушен, достигал в высоту 10 тысяч метров, а четырехкрылая дама – всего лишь 3 километров. В сравнении с ним, ее размеры сильно проигрывали, однако их мощь была примерно одинаковой. Похоже, они одновременно были втянуты в мир сердца друг друга. Не думал, что ситуация так быстро обострится. В далекой пустоте за ними все еще наблюдали два фантома, один фиолетовый, второй красный. Фиолетовая луна, выглядевшая предельно внимательной, говорила слегка хрипловатым голосом. «Дела у заместителя Матери Боли, похоже, идут не слишком хорошо. Ты ведь выиграла. Почему ты не выглядишь счастливой?» – беспомощно спросила красная тень. «Не вижу ничего хорошего в своем выигрыше. Как ты знаешь, этот парень прибыл сюда из города весов», – вздохнула фиолетовая луна. «Ты выяснила, кто он, можно и так сказать, но есть много неясностей. Если верить полученным данным, этим существом уровня предела потусторонней пустоты является человек по имени Лушен. Но дело в том, что он слишком молод, ему нет еще и 300 лет», — серьезным тоном сказала фиолетовая луна. «Нет 300 лет, ты шутишь», — не поверила красная тень. «Ты все правильно расслышал. Ему около 300 лет. Мы взяли образец и проанализировали колебания его духовной волны. Опыт его души не превышает 300 лет. При помощи этих образцов мы даже можем узнать, был ли он в других мирах с более быстрыми временными потоками», — пояснила фиолетовая луна. «Если ему нет 300 лет, это слишком невероятно. Даже те, кто реинкарнировал, не могут достичь уровня предела потусторонней пустоты за столь короткое время. Да, вот почему я пришла сюда, чтобы увидеть все своими глазами», — глубоким голосом сказала фиолетовая луна. Некоторое время они оба молчали, сосредоточив свое внимание на битве. Если этот человек действительно был монстром, достигшим уровня предела потусторонней пустоты менее чем за 300 лет, неважно, будет эта битва выиграна или проиграна, результат был уже предрешен. Ни одно великое существо уровня предела потусторонней пустоты не откажется от секретов, скрытых в теле подобного монстра. Это касалось и двух наблюдателей. Это правда. Существу другой расы было сложно убить небесного дьявола. До тех пор, пока небесный дьявол не высвободит свой мир сердца, его невозможно убить. Однако то, что их нельзя убить, не означает, что с ними невозможно было справиться. Печати были предназначены специально для борьбы с небесными дьяволами. И эти двое уже готовы были сделать свой ход. В пустоте Лу Шен медленно открыл глаза. Сквозь тело Цэньшиня он увидел четырехкрылую даму, все еще пребывающую в оцепенении. Было похоже, что она еще не вырвалась из его мира сердца. «Прощай», — беззвучно произнес он. В мгновение ока вспыхнуло черное сияние. Когда Цэньшинь расправил левое крыло, из него подобно стрелам вылетели бесчисленные черные перья. Сорвавшись с места, перья по дуге устремились к телу четырехкрылой женщины. «Ты-ша-ша! Ты-ша-ша! Ты-ша-ша! Ты-ша-ша!» Бесчисленные черные огоньки, проникая в тело женщины, постепенно отбрасывали ее назад. Черный свет, казалось, обладал какой-то особой силой горения. Он был объединен с уникальным пламенем Инь Лушина. Каждый раз, когда стрела пронзала тело четырехкрылой дамы, позади нее появлялись сцены из ее мира сердца. Бушующее море, извергающиеся дымные души вулкан, небо, остров и морская вода на изображениях были окрашены в темно-зеленый цвет. «Даже после того, как я выяснил координаты твоего мира сердца, ты все еще пытаешься сбежать». Лу Шен приоткрыл рот, обнажая ряды острых зубов. Мир сердца был самым сильным и одновременно самым слабым местом небесного дьявола. Как только координаты его мира сердца становились известны противнику, эксперт больше не мог сбежать. Все, что ему оставалось, терпеть последовательные грозные удары. Как только мир сердца был поврежден, дух главного тела небесного дьявола тоже исчезал. Кроме того, четырехкрылая женщина все еще была заперта в мире сердца Лу Шена, из которого никак не могла вырваться. Она не могла эффективно отражать атаки. Через несколько вдохов ее огромное тело покрылось ранами. Мир сердца за ее спиной был полностью объят темно-зеленым огнем. Чем сильнее разгоралось пламя инь, тем меньше становилось тело четырехкрылой женщины. Все кончено. Лу Шен покинул тело Цэньшиня. Открыл рот. Его челюсть начала раздвигаться, вскоре растянувшись на тысячу метров. Затем сжал челюсти. Ты-ша-ша. Четырехкрылая женщина вместе с окружающим ее дымом была поглощена за один укус. Вперед. Внезапно в спину Лу Шена врезался красный светящийся луч. Бум. Луч взорвался бесчисленными черными лозами и ветвями, которые, похоже, собирались обездвижить Лу Шен. «Надеешься меня поймать?» — усмехнулся Лу Шен. Обернувшись, посмотрел на летящую к нему красную тень. «Думаешь, в этом есть смысл?» — с улыбкой спросил он. «Я не буду произносить напыщенных речей. Если ты расскажешь мне, как смог так быстро достичь уровня предела потусторонней пустоты, я сохраню тебе жизнь и даже разрешу твой конфликт с матерью боли», — приблизившись, сказала красная тень. «Что скажешь? Секрет? Я, Лу Шен, достиг своего нынешнего уровня, преодолев бесчисленные трудности и испытания. Я добился того, что имею, посредством тяжкого труда. Здесь нет никаких секретов», — улыбнувшись, сказал Лу Шен. «И ничего невозможного. Секрет тут один. Я просто являюсь непревзойденным гением», — уверенно сказал он. «Хватит нести всякую чушь», — не поверила ему красная тень. «Может, не будем тратить время друг друга бессмысленными словами? Давай будем откровенны. Не выводи меня из себя». «Откровенны?» Лу Шен слегка приподнял бровь. «Я, Лу Шен, от рождения и до сегодняшнего дня, прошел через десятки тысяч сражений. Неужели ты всерьез думаешь, что сможешь меня этим удержать? Ты не боишься смерти, но как насчет печати? Я могу запечатать твое тело так, что ты не сможешь пошевелить даже мизинцем. Ты не сможешь использовать ни один вид энергии. Ты даже убить себя не сможешь. Я буду держать тебя в заперти в течение 100 000 лет. Красная тень усмехнулась. Ты этого не боишься? Глава 702. Вырваться. Часть 2. Можешь попробовать, усмехнулся Лу Шен. Хотя он вел себя жестко, каким на самом деле он был человеком. Смог бы он отказаться от своего главного преимущества, Диэйблуе? Конечно же, это было невозможно. Он был гением, но с Диэйблуе становился еще более гениальным. Гений никогда не стал бы думать, что и без того уже достаточно хорош. Он был бы дураком, если б не использовал модификатор. Ты уверен? Голос красной тени стал на несколько градусов холоднее. Лу Шен рассмеялся. Его тело, внезапно взорвавшись, превратилось в бесчисленные черные тени. На миг показалось, что вокруг сгустка теней обвились виноградные лозы. Парящий неподалеку Цэньшинь внезапно тоже превратился в бесчисленные фрагменты черных теней. Это красная тень опешила. Разве это не искусство побега мистического мира? Искусство побега мистического мира. Это была самая мощная техника побега из когда-либо найденных среди бесчисленных вселенных. Культиваторы мистического мира, совершенствуясь, получали особую характеристику, так называемый атрибут истинной нежити. Эта особая характеристика защищала культиватора от атаки искусств, связанных с судьбой и кармой. Согласно высказываниям мистического мира, это был способ запутать волю небес и изменить свою судьбу. А у тех, кто достигал определенного порога в культивировании атрибута истинной нежити, возникла цепная реакция, приводящая к получению чрезвычайно неприятного тела истинной нежити. Следует знать, что тело истинной нежити тоже делилось на ранги. Самым простым из них был атрибут нежити. Человек с таким телом обладал высокой скоростью регенерации. Такого прогресса можно было достичь, поглотив огромное количество концентрированной питательной энергии, восстанавливающей структуру тела и залечивающей раны. Этот тип назывался живым телом нежити духовного уровня. Это означало, что, как и обычные живые духи, он нуждался в питательных веществах и энергии для достижения высокой скорости регенерации. Однако, как только энергия и запас питательных веществ в организме истощался, так называемый атрибут нежити становился бесполезным. Это потрясающе. За всю свою жизнь второй раз вижу небесного дьявола, объединившего атрибут истинной нежити мистического мира и искусства побега с собственным телом. Рядом с красной тенью снова появилась фиолетовая луна. «Ты его тоже не смогла поймать?» – спросила красная тень. Он был расстроен. «Почти поймала. Чего и следовало ожидать от человека, осмелившегося бросить вызов галактическим силам. Его не так просто поймать. Не может эксперт, прорвавшийся на уровень предела потусторонней пустоты, не иметь в рукаве козырей», – взволнованно воскликнула фиолетовая луна. «Даже объединив искусство побега из мистического мира со своим миром сердца, он не смог бы уйти далеко. Хотя скорость искусства побега довольно велика, она не позволит в одно мгновение выйти за пределы моих чувств», – холодно сказала красная тень. «А что, если он поместит часть своего физического тела куда-нибудь подальше, самоуничтожится, а потом восстановит свое тело вместе с миром сердца и прыгнет?» – спросила фиолетовая луна. Красная тень остолбенела. Город весов. В потайной комнате купленного Лушином поместья, из скрытого в стене отсека выстрелил и завис в воздухе кусок плоти. Кусок плоти, извиваясь, быстро регенерировал. Он становился все больше и больше. В мгновение ока он превратился в мускулистое мужское тело. Из кожи на головы начали медленно расти черные пряди. Они увеличивались до тех пор, пока не достигли талии. Ух, я впервые использую эту способность. Видимо, еще не привык. Лушен, скривившись, пошевелил руками и ногами. Это было ужасно. Словно пытаешься пролезть через плотный слой кожи. Он взмахнул рукой, и из потайного отделения вылетел черно-серый халат, в следующее мгновение опустившийся ему на плечи. Тело нежити Цэньшинь. Пока где-то остается часть моей плоти, я могу быстро восстановить свое тело, используя регенеративную способность небесного дьявола и свой мир сердца. Я даже могу быстро переместить свой дух. Другие небесные дьяволы не обладали способностью переносить свой дух. Самые большие, они могли сделать, спрятать его в своем мире сердца. Однако появиться они могли только на том же самом месте. Даже если бы они оставили часть своего тела в другом месте, это бы им не помогло. Однако объединивший атрибут истинной нежити и искусства побега Лушен сумел получить чрезвычайно грозную способность – тело нежити Цэньшинь. Пока где-то оставалась часть его тела, он мог в любой момент перенести свой дух. Таким образом, он становился почти бессмертным. Питательные вещества. Мне нужно много питательных веществ. Лушену казалось, что все его тело горит. Регенерация всего тела требовала огромного количества питательных веществ и энергии. Ему едва удавалось поддерживать достаточный запас энергии. Поскольку его тело было чрезвычайно мощным, количество энергии, в которой он нуждался, также было огромно. Однако, поскольку его главное тело культивировало технику Цэньшинь, его база культивирования и степень мастерства были невероятными. Он едва мог удовлетворять свои потребности. Что же касаемо питательных веществ, регенерация поглотила почти 80% его запасов питательных веществ. Все они были высосаны маленьким кусочком плоти. Этого едва хватило, чтобы построить гуманоидный каркас. Нет, в городе весов больше не безопасно. Я должен немедленно уехать. Лушен вспомнил ауры двух существ, подкравшихся к нему по окончании битвы. У одной из них явно была аура города весов. Пора. Шагнув вперед, он, превратившись в желтый свет, вырвался из потайной комнаты. Молниеносно упаковал свои вещи. К счастью, большая часть важных для него вещей хранилась в сфере уничтожения морей. Все остальное было предметами ежедневного пользования. Тором, собирай вещи, мы уезжаем. Он быстро нашел принимающую ванну Торамбах. Деревянная дверь с грохотом распахнулась. Девушка стояла в бочке и, подняв ногу, терла внутреннюю сторону бедра. Оба ошеломленно замерли. Все ее интимные места были выставлены на обозрение. «Хорошо, я сейчас», — опешила Торамбах. Сведя ноги, она поспешно скрылась под водой. Смущенный Лушен, резко отвернувшись, поспешно вышел из комнаты. Он уничтожил все формации, созданные им в поместье. Он не мог позволить кому-то узнать свой принцип построения формаций, иначе в будущем кто-то может вмешаться в его прибытие, создав пространственно-временный парадокс. Спустя 5 минут, Лушен уничтожил все следы своих формаций. Он даже изменил концентрацию энергии в воздухе. Избавившись от всего, что могло ему навредить, он медленно вышел из спальни. Торамбах к этому времени успела переодеться в удобный черный кожаный костюм. Из-за спины выглядывал простой длинный лук. «Я готова. Что на тебе надето?» Лушен никогда не видел, чтобы она носила подобное. «Стандартный боевой костюм. Продается на рынке за 100 ледяных монет. Очень удобная одежда. В ней есть функция полета и снабжения кислородом», — спокойно ответила Торамбах. «Я насобирала с карманных денег, что ты мне давал. Что-то подобное продается на рынке», — опешил Лушен. «Есть. Это только самый дешевый. Его защитные свойства предназначены для выживания в открытом космосе. Правда, кислорода хватит всего на несколько часов». «Надо же!» Лушен внезапно понял, что все это время был слишком сосредоточен на себе, не замечая таких удобных вещей. Возможно, найти человека, занимающегося сбором внешних ресурсов, было бы для него правильным выбором. Он нахмурился, внезапно вспомнив о Дуаньму Юань. Она была дочерью короля демонов, принцессы, которой деньги и власть отлично помогали во всех начинаниях. Кроме того, она отлично умела себя подать, была достаточно умна и искусна в управлении. Думая о Дуаньму Юань, я сразу вспоминаю тот случай. Лушен снова помрачнел. Он вспомнил о своих родителях, Чэнь Юньси, Лунине, старейшинах и учениках секты дьявольского начала. «Мать боли», — Лушен фыркнул. Его взгляд похолодел. «В доме осталось что-нибудь съедобное?» — быстро спросил он. «На кухне дюжина гусей, 3 цыпленка и телятина». Поскольку Торамбах занималась всеми хозяйственными вопросами, ей несложно было ответить на этот вопрос. «Все на кухне?» — уточнил Лушен. «Да. Проведи меня туда, больше не тратя время на разговоры», — Лушен велел Торамбах идти впереди. Вскоре они добрались до небольшого пятачка за кухней. Пыша-ша, его пальцы мгновенно превратились в шипы. Он вонзил их в скот, послышались чавкающие звуки. Вскоре Лушен почувствовал себя сытым. Правда, ему удалось восполнить запас питательных веществ лишь частично. Этого недостаточно, крайне недостаточно. К сожалению, скот в городе весов был высококлассной продукцией, которую трудно было найти даже на рынке. С тех пор, как у Лушена отпала необходимость в заработке большого количества ледяных денег, его качество жизни заметно улучшилось. Также это касалось и качества еды, которую он потреблял. Однако для Лушена, который хотел вернуть своему главному телу былую силу, этого явно было недостаточно. «Ладно, пойдем». Схватив Торамбах за талию, он взмыл в небо. Красно-желтое сияние огненной стрелой пронзило защитный барьер над городом весов. Он полетел в направлении ближайшей транспортной формации. В прошлый раз он силой захватил высококлассный одноместный пассажирский летающий корабль возле транспортной формации. В этот раз он собирался сделать то же самое. Одноместный пассажирский летающий корабль был очень удобным транспортом. В прошлый раз его никто не преследовал. Многие элиты уровня области спутанного сознания время от времени прорывались через барьер в направлении транспортной формации. Защитный барьер города был не слишком эффективен. На самом деле его сил хватало только на отражение метеоритов. Для эксперта области спутанного сознания он был ничем. Однако Лушен, в отличие от них, летел слишком быстро. За ним сразу же последовали несколько синих лучей. Однако после непродолжительной погони они вынуждены были сдаться. Их скорость была намного ниже, чем у Лушена. Независимо от того, насколько плохо летало существо предела потусторонней пустоты, его навыки все равно были бы на голову выше, чем у оружейных владык или экспертов уровня области спутанного сознания. «Куда мы направляемся?» — прокричала ему на ухо Торамбах. Поскольку окружающий их струящийся свет слишком громко гудел, она вынуждена была повысить голос. В ином случае, Лушен бы ее не услышал. «Туда, куда нас зовет долг», — небрежно ответил мужчина. Мать боли причинила вред его близким. Ми Гуаньлин пропала. Он всего лишь убил заместителя матери боли и уничтожил планету Западной Сутры. Не дожидаясь, пока существа уровня предела потусторонние пустоты города весов сделают свой ход, Лушен поспешно покинул это место. Его целью была транспортная формация в поясе астероидов. На бесплодной поверхности серого спутника была построена дюжина галактических транспортных формаций. Внимание Лушена сразу же привлекли пришвартованные в звездной гавани летающие корабли различных конструкций. Они были как две капли воды похожи на космические корабли, которые Лушен видел в научно-фантастических фильмах. Свист. Продолжая лететь в струящемся свете, он направился к одноместным пассажирским летающим кораблям. Однако, приблизившись, вспомнил, что сегодня летит не один. Кроме того, ему, возможно, удастся найти нескольких выживших. Одноместного пассажирского летающего корабля будет недостаточно. Он перевел взгляд на несколько средних летающих кораблей. Глава 703. Дракон. Часть 1. Хорошо. Лушену приглянулся белый летающий корабль с корпусом, похожим на чешую, размерами напоминающий космическую станцию. В центре виднелся темно-фиолетовый ромбовидный кристалл, верхушка которого походила на китайский иероглиф гора Анис, на вентилятор с вращающимися лопастями. Судя по внешнему виду, корабль был довольно быстрым. Сравнивая его с соседними, становилось ясно, что этот корабль на голову выше других, как с точки зрения стартовой скорости, так и мощности двигателя. Отлично. Лушен, несомненно, был рад, что в последний момент столкнулся с таким прекрасным летающим кораблем, который, честно говоря, можно было встретить нечасто. Хаем, ух, я никогда не вернусь, никогда, уж точно не в этой жизни. Бань Сайбунин, плотно завернувшись в одеяло, забился в угол самой дальней капсулы летающего корабля. Дверь капсулы была наглухо задраена. Кроме нескольких марионеток и неразумных духов, внутри летающего корабля больше никого не было. Как сын президента торгового союза Бенин, он родился с тяжелым бременем и надеждами, от которых никогда не мог избавиться. Он был не единственным ребенком, у него было два старших брата и сестра. Но как сын президента торгового альянса Бенин, он был обязан изучать ряд дисциплин, таких как бизнес, финансы, социология, межгалактическая логистика и другие профессиональные знания. Поэтому с самого детства его обучали всевозможным сложным и труднопонятным предметам. К сожалению, Бонсай был не так умен, как его братья и сестра, он не унаследовал выдающуюся родословную своих родителей. Однако, поскольку он был единственным сыном своей ослепительной матери, обладавшей чрезвычайно огромным состоянием и непомерным влиянием, никто не осмеливался смотреть на него свысока. Но, я правда не хочу больше этим заниматься. Когда Бонсай вспомнил о спецкурсе, который ему пришлось недавно пройти, его сердце наполнилось густым туманом боли. Одно дело изучать иностранные языки и обучаться пилотированию, но это, у меня нет к этому таланта, это правда. Почему, почему это должен быть я? Когда Бонсай вспомнил ту болезненную сцену, его сердце сжалось. У него никогда не хватало духу причинить кому-нибудь вред. Однако они хотели, чтобы он принял участие в тренировке убийств на симуляторе. Кровавые и невыносимо жестокие сцены продолжали прокручиваться перед его глазами. Его вырвало в первый же день тренировок. Вскоре он потерял сознание от изнеможения. Однако старшие клана заставили его продолжать обучение. Но он больше не мог этого выносить. Правда, он слишком долго подавлял свои эмоции и вот, не выдержав, взорвался. Он сбежал на тайно им модифицированном летающем корабле, дополненном специальными формациями пилотирования. Ему, наконец, удалось прорвать блокаду своей семьи. Замаскировав свой корабль под обычное торговое судно, он достиг этой звездной гавани. Бонсай зарылся всем телом в одеяло. Он не осмеливался поднять голову. Он был очень в себе разочарован. Он даже мог представить себе разочарование на лице матери, когда она узнала, что он снова сбежал с тренировки. Они распланировали для него практически идеальную жизнь. Однако это была не та жизнь, о которой он мечтал. На деле, Бонсай прекрасно понимал, что эта ужасающая тренировка – всего лишь спусковой крючок, вызвавший всплеск его давно сдерживаемых эмоций. «Я хочу освободиться. Я хочу жить собственной жизнью». Бонсай свернулся калачиком, подсознательно надеясь стать так менее заметным. Его глаза наполнились слезами. Его родители хотели сделать из него идеального наследника, но это была не та жизнь, о которой он мечтал. Он предпочел бы, чтоб торговый союз возглавил его невероятный старший брат. Даже если его старший брат не сможет справиться с этим в одиночку, у них еще есть третья сестра. Бонсай не любил заниматься бизнесом. Ему это совсем не нравилось. Щелк. Как раз в тот момент, когда бонсай погрузился в скорбь о собственной судьбе, по летающему кораблю разнесся слабый металлический звук, словно что-то сквозь корпус проникло внутрь летающего корабля. Бонсай, очень хорошо разбирающийся в модификациях летающих кораблей, сразу понял, что это был звук разрушения обшивки корабля справа, и это был необычный звук. В конце концов, это была изолированная каюта, в которую не должны были проникать снаружи никакие звуки. Что? Что это? Бонсай настороженно выглянул из-под одеяла. Дуу, дуу. Внезапно внутри корабля прозвучал сигнал тревоги. Бонсай вздрогнул. Что происходит? Разве я сейчас нахожусь не в звездной гавани? Бам! Донесся снаружи приглушенный звук. Сигнал тревоги прекратился. Наступила тишина. Бонсай прислушался. Однако никаких других звуков он не услышал. Он подождал еще немного, но вокруг царила тишина. Он начал медленно расслабляться. Похоже, это просто случайная неисправность. Придется чинить. Бонсай забеспокоился, а что, если он не сможет отсюда улететь из-за неисправности? Тогда члены семьи его нагонят и заставят вернуться. Подумав о возможных сценариях, он, вздрогнув, поспешно поднялся. Встав с кровати, он, подойдя к двери, начал открывать один за другим замки. Из каждого замка вырвалось яркое разноцветное сияние. Сразу же после того, как был открыт шестой замок, бонсай медленно потянул дверь каюты, выглянул в щель. Главная каюта была пуста. Парень облегченно выдохнул. Сначала он подумал, что на корабль проник какой-то пират, поэтому здорово перепугался. «Здесь кто-то есть?» Внезапно спустившаяся откуда-то сверху огромная рука крепко схватила его за голову. Его ноги оторвались от земли. Лицо бонсая стало мертвенно-бледным. Он отчаянно размахивал руками и ногами и кричал: «Киа! Бам!» Одетый в черную мантию Лушен ударил бонсая кулаком в живот. Крики мгновенно стихли. «Ху!» Бонсай, наконец, очнулся. Его привел в чувство таз с ледяной водой. Он лежал на спине на металлическом полу главной каюты. В кресле за главным пультом, сбоку от него, сидел величественного вида человек с могучим телосложением. Юноша мог поклясться, что никогда в жизни не видел столь внушительного человека. Бонсай затуманенными глазами смотрел на сидящего перед ним со скрещенными ногами человека. «Ты хозяин этого корабля?» У мужчины были длинные, доходившие до пояса, волосы. Его твердые, сильные мускулы походили на куски камней. Даже мешковатая черная мантия не могла скрыть мощных очертаний его тела. Свет оставил четкие черно-белые линии на его профиле. Вдобавок ко всему, пугающим взглядом он походил на готового к прыжку льва. В момент, когда бонсай встретился с ним взглядом, у него появилось чувство, что его сейчас разорвут в клочья клыки этого человека. Это был человек, такой же величественный, как лев. Это описание подсознательно всплыло на поверхность сознания бонсая. «Спрошу еще раз, ты хозяин этого корабля?» Посмотрел на бонсая мужчина. Он говорил лениво, как дикий зверь, только что пробудившийся ото сна. «Да, мой», сжавшись от страха, нерешительно ответил бонсай. «Как тебя зовут?» Терпеливо продолжил спрашивать Лушен. «Бан, бонсай». Наконец до бонсая дошло, что его корабль только что угнали. Угнали. Краска мгновенно отхлынула от его лица, а ноги подкосились. Его сердце бешено забилось. Ему даже показалось, что он почувствовал, как по венам быстрее побежала кровь. Спина парня покрылась холодным потом, а по коже побежали мурашки. «Покойник, я покойник». Он прочитал слишком много историй о жестокости галактических пиратов. «Меня точно убьют. Я умру. Я скоро умру. С этого момента ты мой первый помощник». Взмахнув огромной рукой, указал на него мужчина.